Последние десятилетия, ничуть не смутившись, продолжал Моррисон, применяется наиболее рациональный подход к этой проблеме. «Привет, Поль!» Энергетик кивнул, входя в кают-компанию. «Решение было найдено в практике борьбы с умо», торжественно сказал Ханг. «В случае необходимости Лурье втягивает тестикулы в тазовую полость, где они надежно защищены от радиации». «Ух ты!» Ким восхищенно посмотрела на энергетика. «А это сложно?» «Боюсь, что ты никак не сможешь понять». Поль потянулся за сандвичем. «В общем, нет. Главное не торопиться, иначе становится немного больно». «Капитан, что вы будете пить?» спросила Джанет. «Красное вино». Алекс кивнул Лурье, тот ответил столь же уважительным поклоном. «Из солидарности с профессиональными традициями нашего энергетика. Ты хорошо работал, Поль». «Спасибо, капитан. У нас хороший корабль, работать одно удовольствие». Наконец появился и Генералов. Постоял в коридоре, глядя на товарищей, потом мрачно сказал. «Капитан, я проверил вариант с использованием туннеля Моники-3. С вероятностью 72% мы не имеем выигрыша во времени». «Почему?» – спросил Алекс. «Такова возможность ритуальной схватки Брауни в момент нашего прохода через систему. Даже если нам удастся не ввязаться в драку, маневрирование и уход от преследований займет от 9 часов до 3 суток». «Мы прошли Моникой-3 за 2 часа», – встрял Моррисон. «Вам повезло». «Садитесь, Пак», – кивнул Алекс. «Вероятно, вы правы. Выпейте вина». «С удовольствием». Генералов, явно удовлетворенный победой, присел рядом с Полем. Вполголоса сказал. «А ты хорошо работал, парень». «Вы задавали интересные задачи по энергопотреблению», – сдержанно ответил Поль. Джанет разлила всем вина. Своей незапланированной функцией стюарда она явно не гнушалась. «Внимание!» – Алекс встал. «Друзья, я буду неофициален». Генералов с ухмылкой развалился в кресле. Ким, все еще мрачно взирая на Алекса, отхлебнула из бокала. «Что там у нее, сок или вино?» «Это мой первый полет в роли капитана», – сказал Алекс. «И буду честным до конца. Я стал капитаном зеркала случайно». «Повезло», – полголоса сказал Моррисон. «Впрочем, уже без прежнего напряжения». «Повезло», – согласился Алекс. «За это спасибо, Ким». Девочка удивленно подняла брови, но промолчала. «И все вы здесь тоже случайно». Интересно было бы сейчас посмотреть на беса. Не появилась ли на его мордашке скептическая ухмылка? «И все мы чрезвычайно разные люди». Джанет Себена, ее опыт и знания уникальны. Негритянка усмехнулась. Поль едва-едва начинает свою карьеру астронавта, которая обещает стать блестящей. Энергетик потупился. Пак, единственный известный мне натурал, работающий навигатором и великолепно работающий. Кислое лицо Генералова выражало только одно. Слышал он такие комплименты и плевать ему на них. Все равно нет в жизни счастья. Ким, пожалуй, самая молодая и прелестная боец-спец из существующих на свете. Девочка, испытывающая, посмотрела на него. Ну а Ханг так долго колебался перед подписанием контракта, что уговорить его стало для меня делом чести. Моррисон со вздохом развел руками и оставил правую руку на спинке кресла Ким. «За наш экипаж, который начинает становиться подлинной командой, дружной и сплоченной семьей», — закончил Алекс. Они сдвинули бокалы. «Хорошее вино», — тоном знатока сообщил Моррисон. «Знаете, я проработал 2 года на небольшом корабле, принадлежащем фирме Бартон. Возили вина с земли, лучшие вина. Ну и 0,5% на транспортные потери. А мы были очень аккуратным экипажем, господа. Как я выдержал те 2 года, не знаю». Джанет задумчиво произнесла. «А я первый раз попробовала алкоголь в 30 лет. В плену. Мне не хотелось тогда жить, и я была убеждена, что бокал вина меня убьет. Понимаете, на Эбене потребление алкоголя, наркотиков и табака считается саморазрушением организма, преступлением против человечества». «Несчастный», — вздохнул Генералов. «У нас были другие радости жизни», — сказала Джанет. «Что-то мы, вероятно, теряли, но это неизбежно, в конце концов. Все мы от чего-то отказываемся, приобретая взамен другое». «От жизни надо брать все», — убежденно сказал Пак. «Правда?» — Джанет насмешливо прищурилась. «А почему же вы не занимаетесь сексом с женщинами?» «Я пробовал, мне не понравилось», — быстро ответил Генералов. «Возможно, но тогда вы многое теряете, и уж никак не берете все от жизни». Генералов скривился, но промолчал. «А я просто обязан употреблять алкоголь», — сказал Поль. «У меня он встроен в метаболизм, и если я не выпью в сутки 50 граммов чистого алкоголя, то начну плохо себя чувствовать». Это походило на какую-то странную перекличку. Ким тоже собралась что-то сказать, но в этот миг ожили скрытые динамики. «Капитан!» Сервисная программа корабля сочла нужным обратиться именно к Алексу. К кораблю приближаются три жизненные формы. А вот и наши пассажиры. Черт. Моррисон взмахнул рукой с пустым бокалом. Вторая рука уже лежала на плече Ким, которая будто и не замечала этого. Еще, пожалуй, потребует немедленного старта. Мы экипаж и подчиняемся уставу. Алекс встал. Джанет, пойдемте встретим их. Остальные могут отдыхать. В принципе, ему стоило взять с собой Ким, но Алекс не хотел рисковать, предъявляя пассажирам столь необычного бойца-спец в первые же мгновения. Они вышли в шлюз, Алекс торопливо оправил форму, глядясь за неимением зеркала в отблескивающую поверхность скафандрового цилиндра. Джанет протянула руку, быстро поправила ему воротник. Тихо, успокаивающе сказала: «Все в порядке, капитан, не волнуйтесь». Алекс улыбнулся в ответ. Он не испытывал ни малейшего желания притворяться перед ней. Сказал: «Корабль, открыть шлюз, впустить прибывших». Люк в полу разошелся, лестница стекла вниз. Снаружи уже было темно, лишь редкие всполохи стартовых огней вырисовывали фигуры внизу. Они вступили на платформу одновременно. Лестница стала подниматься, втягивая их внутрь. Впереди стояли две девчонки, наверное, ровесницы Ким. Хорошенькие, улыбающиеся, смуглые, абсолютно одинаковые близняшки. У каждой в руке по маленькому чемоданчику. За их спинами высился мужчина. Таких габаритов, что собственные 1,85 м роста показались Алексу не стоящими внимания. Европеоид, светловолосый, коротко стриженный, глаза пронзительные, холодные, льдисто-голубые. Одежда вроде бы штатская, но сидит словно форма. Голос был густым, тяжелым. «Алекс Романов, капитан корабля «Зеркало».» Он не спрашивал, он утверждал. «Да». Повторять только что сказанное не было нужды. «Очень хорошо». Мужчина извлек из кармана аккуратно сложенный лист. «Я Данила К. Третий Шустов. Вы поступаете в мое распоряжение». Алекс, не глядя, взял из его рук документы. «Надо же, клон». Он покосился на Джанет. С ней что-то происходило. Лицо было совершенно остановившееся, замороженное, мертвое. «Позвольте представить вам моих спутниц и подопечных», — продолжал К-3. «Зей-Со и Сей-Со, наши уважаемые гости из скопища Дзыгу». Алекс непроизвольно задержал дыхание. Впрочем, в этом не было нужды. Эти Дзыгу не пахли. Ничем. Они были совсем как люди. «Здрасте», — в унисон пропели Дзыгу. «Удачи и здоровья, слуги». Джанет стояла как истукан. «Проведите нас в наши каюты», — сказал К-3. Алекс повернулся к Джанет, с чудовищным трудом выходя из ступора. Сердце бешено колотилось в груди. Если у женщины с Эбена слетят тормоза, она убьет обеих Дзыгу голыми руками, и этого мордоворота их охранника тоже убьет. По крайней мере, попытается. «Врач-спец». Джанет медленно перевела взгляд на Алекса. «Я прошу». «Я приказываю вам немедленно заняться подготовкой медотсека к старту». «Медотсек подготовлен», — ровным пустым голосом сказала Джанет. «Проведите полное тестирование всех систем». Она простояла истуканом еще несколько секунд, прежде чем кивнула и вышла из шлюза. Можно было лишь порадоваться, что автоматической дверью невозможно хлопнуть. «На борту больные?» — полюбопытствовал К-3. Алекс глубоко вдохнул, выдохнул. «Могут появиться. Я сам проведу вас в ваши каюты». «Благодарим, слуга», — мелодично пропели Дзыгу.